Дети росли вместе и были неразлучны. Андрей Мирославич не возражал до того момента, пока сыну его не исполнилось 6 лет. Тогда граф хотел отставить преданную кормилицу и пригласить педагогов, но маленький Андрей неожиданно воспротивился. Мальчик ни за что не хотел расставаться со своей любимой сестричкой. Поначалу Марфу, а вместе с ней и Аглаю убрали из дома, но вскоре вынуждены были вернуть, потому что маленький граф проявил неожиданную стойкость. Он не плакал и не просил больше, он просто отказался от всякой еды. Отец сдался. Аглая и Андрей выросли вместе и получили схожее образование. Когда граф Андрей Мирославич Трипольский скончался, и все 5000 душ перешли по наследству к 17-летнему Андрею, он хотел тут же написать вольную для своей названной сестрички, но Аглая испугалась свободы. Девушка и помыслить себя не могла отдельно от брата. Тогда произошел между ними серьезный разговор, и решили, что теперь Аглая останется формально его крепостною, а в своем завещании на случай внезапной смерти Андрей Андреевич не только дает ей вольную, но также и оставляет ей все свое состояние. Именно после этого разговора Аглая начала называть Андрея барином, чего раньше между ними никогда не случалось. Вместе они покинули родовую усадьбу Трипольской и перебрались в Санкт-Петербург, где юный граф Трипольский вступил было в службу, но вскоре оставил ее под предлогом выезда за границу для укрепления здоровья и получения образования. Вместе они вошли в тайное общество «Пятиугольник». Вместе спустя полгода были переведены из нижнего списка в верхний. Одним своим присутствием в обществе Андрей и Аглая подчеркивали необязательность и надуманность сословных различий. Чуть позже они получили специальные задания и вдвоем отправились в мятежный Париж. Это была первая попытка «Пятиугольника» проникнуть за пределы России. Созданное в Париже тайное общество не поддерживало ни бунтовщиков, ни роялистов. Оно вообще не выступало на чьей-либо стороне, а скорее выполняло роль наблюдателя. Спокойно пережив кровавые времена Робеспьера, подлинного дьявола в человеческом обличье, и не потеряв ни одного из своих членов во время конвента, неожиданно, в одночасье, парижская секция «Пятиугольника» была разгромлена. В том, что их предали, и предатель находился в Петербурге, не оставалось ни единого сомнения. Полиция прошла по всем парижским адресам, только чудом Аглае и Трипольскому удалось выскользнуть из рук кровавой директории. Молодые люди бежали тайно в Россию. Путешествие их не было легким. Полученная Аглая еще в начале 93-го года пулевая рана все еще давала себя знать, но, прибыв в Санкт-Петербург, девушка сразу и охотно приняла участие в дерзких выходках своего названного брата. Ей, видевший восставший народ, проливающий бессмысленные реки крови за то, что ему чудилось свободой, нравилось шокировать знатную публику столичных гостиных. Ее просто приводило в восторг, когда Андрей Трипольский, проезжая мимо большого, еще недостроенного дома на Невском, одетым в леса, вставал в санях и, размахивая шляпой, кричал: «Привет! Привет, подневольные каменщики!» Только поднявшись с постели, Аглая, еще слабая, еще нуждающаяся в постоянной поддержке, направилась в дом Натальи Андреевны. Убийство князя Валентина в библиотеке княгини, по мнению Бурсы, непременно как-то связанное с предательством в Париже и убийством курьера, вынуждало к осторожности. Внутри организации находился шпион. Это было очевидно. Опасаясь остальных членов общества и не желая, чтобы информация о разгроме парижского отделения «Пятиугольника» выплыла раньше времени, Константин Эммануилович тайно поручил княгине Ольховской допросить девушку, стоящую в верхнем списке организации, так же, как и сам Трипольский. И пока все более и более овладевая сердцем Анны Владиславны Покровской, Андрей Трипольский устраивал захватывающие дух с Анной вылазки и кружил с юной красавицей в вальсе, Аглая сидела, запершись с княгиней Натальей Андреевной Ольховской в библиотеке в доме на Фонтанке, и подробно припоминала шаг за шагом все, что происходило в Париже. Нужно было тщательно проанализировать провал и установить предателя. За несколько дней женщинами были отмечены все маршруты, все пресечения членов Парижского пятиугольника. На отдельных карточках расписаны имена. Княгиня сотни раз раскидывала их по столу и, наконец, пришла к заключению, что предатель умен и осторожен и может находиться, во-первых, только в верхнем списке пятиугольника в Петербурге, а, во-вторых, он столь ловок, что его нелегко будет вычислить.